Глава 53. Лимузин Ивана Волкова двигался по вечерним улицам, направляясь в сторону элитного коттеджного поселка, где располагался семейный особняк Волковых. Иван и София сидели в салоне машины. Этим вечером супруги были приглашены на прием в городской мэрии и лишь недавно попрощались с устроителями торжества. Иван все еще не забыл своеволия Руслана. Сын больше не показывался ему на глаза. Днем Иван звонил ему на сотовый, желая пригласить с собой на прием, но Руслан даже не стал отвечать на звонок. «Где мы ошиблись?» — спросил Иван жену. «Я даже не заметил, как мой воспитанный и послушный мальчик превратился в такого наглого пройдоху». София грустно улыбнулась. «Ты не заметил, как он вырос, Иван. Твой бизнес, постоянные командировки, разъезды, твой сын давно стал самостоятельным. Он уже совсем взрослый и теперь сам принимает решения». «Что-то я тебя совсем не пойму», — нахмурился Иван. «Ты что же, одобряешь его роман с Корниловой?» София следила за проносящимися за окном фонарями. «Просто недавно я подумала, а что такого? Действительно, ни Людмила, ни ее дочь не виноваты в том, что случилось много лет назад. А они с Катей на самом деле любят друг друга. И чем больше мы им это запрещаем, тем крепче становится их чувство. Сколько времени прошло, а они до сих пор вместе». «И обманывали нас все это время», — недовольно сказал Иван. «А что еще им оставалось? Согласись, пока ты ничего не знал, в нашем доме царили мир и согласие». «Что верно, то верно», — согласился Иван. «Но куда он делся? Где скрывается от нас этот подлец?» «На приеме я говорила с Беллой Ольшанской. Катя лежит в больнице с воспалением легких. Наверняка он проводит время в ее палате». Лимузин как раз поравнялся с больничным городком. Иван громко постучал в перегородку, отделяющую водителя от салона. «Тормози!» — крикнул он. Автомобиль остановился. «Что ты задумал?» — забеспокоилась София. «Пойдем». Иван вышел из лимузина и протянул жене руку. «Навестим эту девицу. Если мой сын торчит у нее, у нас будет серьезный разговор». «Только держи себя в руках». «Не беспокойся, я не полезу на него с кулаками». «Хорошо», — кивнула София. «Не хватало мне еще разнимать вашу драку». София подала Ивану руку, и он помог ей выбраться из машины. Они вошли в здание больницы, навели справки в регистратуре и вскоре нашли нужное отделение. Палата Кати располагалась в конце коридора. Волковы подошли к двери и остановились. Сквозь стеклянное окно они увидели своего сына. Он сидел у постели Кати и нежно держал ее за руку. Девушка полулежала на высоких подушках. Она улыбалась Руслану и что-то ему говорила. Оба рассмеялись. Катя свободной рукой взъерошила его волосы. Иван сделал шаг к палате, но София вдруг удержала его. «Взгляни на них», — тихо произнесла она. «Неужели ты хочешь нарушить эту идиллию?» «Что?» — Иван потрясенно уставился на нее. «Но...» «Оставь их в покое, Иван. Они и так уже порядком от нас натерпелись. Давай не будем лезть в их жизнь. Если на то будет Божья воля, они и без нас разбегутся. Но сама я не хочу разбивать эту пару». Иван хотел что-то сказать, но передумал. Он тяжело вздохнул. «Ладно», — наконец произнес Волков. «Я уже устал с ними ругаться. А ведь мне еще предстоит научить его работать в моей компании». София улыбнулась и поцеловала мужа в щеку. «Подожди меня в машине», — шепнула она. Иван развернулся и зашагал к выходу. София толкнула дверь палаты и вошла внутрь. Катя и Руслан застыли, увидев ее. На лице Кати отразился страх, Руслан даже приоткрыл рот от удивления. «Мама?» — выдохнул он. София примирительно подняла обе руки вверх. «Простите, что побеспокоила?» — спокойно произнесла она. «Кать, я лишь хотела пожелать тебе скорейшего выздоровления. А когда это случится, мы с Иваном ждем вас в нашем доме. Устроим ужин и, наконец, спокойно обо всем поговорим». Руслан просто лишился дара речи. Катя мягко сжала его руку. «Хорошо», — улыбнулась Катя. «Спасибо, мы обязательно придем». «Вот и славно», — кивнула София. «И передавай маме привет». София вышла из палаты, оставив влюбленную пару в состоянии крайнего изумления. Петр Суздалов, управляющий банка «Луидор», сидел в плетеном кресле на краю большого бассейна во дворе собственного дома. Он лениво потягивал шампанское из высокого фужера и наблюдал за рябью на темной поверхности воды. «Вообще воду давно следовало слить. До следующего сезона вряд ли кто-то полезет купаться, ведь с каждым днем погода становилась все холоднее». Но самому Петру неохота было этим заниматься, а у горничной и дворецкого до этого руки пока не доходили. Ветерок гонял по мутной воде почерневшие листья яблонь и груш из сада Суздаловых. На середине бассейна медленно покачивался резиновый мячик одной из собачонок Ксении. Петр скучал. Его супруга все еще гостила у своей матери во Франции. Прислуга взяла сегодня выходной. Неплохая возможность отправиться в ночной клуб и снять на ночь какого-нибудь смазливого парня. Но Петру было лень даже пошевелиться. Сегодня ему снова звонила Изольда Бежецкая. Как она достала его со своими угрозами. Она все требовала подать на Тауэр в суд, угрожая обнародовать фотографии, где Петр был снят с Алексеем Бежецким. Ему пока удавалось водить ее за нос, но Изольда становилась все настойчивее. Наверное, ему действительно вскоре придется подать исковое заявление, а потом объясняться с женой, ставшей подругой Насти Бежецкой. Ведь Ксения пообещала той не взыскивать с нее долг, пока компания не встанет на ноги. Петр отпил еще один глоток. «Так обычно и бывает». «Поддашься минутной слабости, а потом долгое время разбираешься с последствиями». А ведь Алексей ему действительно нравился. Кто же знал, что он сын самого Аркадия Бежецкого? В этот момент со стороны калитки послышался звонок. Петр отставил бокал в сторону и нехотя поднялся с кресла. В доме больше никого не было, поэтому ему пришлось самому открыть дверь. К своему удивлению, он увидел перед собой Алексея Бежецкого. «Ты?» — недоуменно сказал Петр. «Можно войти?» «Конечно». Суздалов посторонился, освобождая проход. «Какими судьбами?» «Я пришел поговорить с тобой», — сказал Алексей. Петр пригласил его к бассейну и предложил сесть во второе кресло. «Шампанского?» — спросил он. Алексей отрицательно покачал головой. «Не пью». «Давно ли?» усмехнулся Суздалов. «Помнится, раньше ты себе ни в чем не отказывал». «Я изменился с тех пор». Петр придвинул свое кресло поближе к Алексею. «Жаль, что у нас все закончилось», — вполголоса произнес он. «Ты сам этого хотел». «И теперь я жалею об этом». Он хотел взять Бежецкого за запястье, но тот скрестил руки на груди. Петр расстроенно вздохнул и налил себе еще шампанского. «Так что ты хотел?» — спросил он. «Что у тебя общего с Изольдой?» — осведомился Алексей. Суздалов ухмыльнулся. «А ты не знаешь?» «Нет», — недоуменно взглянул на него Алексей. «У твоей стервы тетки есть фотографии, на которых мы с тобой вместе», — ответил Петр. «И она угрожает мне отправить их в газеты и моей жене. А как ты знаешь, Ксения владеет нашим банком. Если она решит со мной развестись, я лишусь и дома, и работы». «Изольда шантажирует тебя?» «Я подозревал что-то подобное». «Еще как шантажирует!» — Суздалов осушил фужер. «В этом ей нет равных». «Так вот, что означает твой крестовый поход против Тауэра», — задумчиво проговорил Алексей. «Твоя тетка — сущая дьяволица», — раздраженно сказал Петр. «И я ничего не могу с ней сделать. Вот я у нее где!» Он показал Алексею крепко сжатый кулак. «Теперь она заставляет меня подать на Тауэр в суд». «Но зачем ей вредить собственной компании?» «Понятия не имею. У нее какие-то свои планы на этот счет». «И ты действительно подашь иск?» — спросил Алексей. «А что еще мне остается?» Однако Петр вдруг пристально взглянул на Бежецкого. «Я могу еще немного потянуть время? если что-то заставит меня сделать это. Могу, скажем, на пару недель уехать из города. Тогда твоя тетка меня не достанет». Алексей нахмурился. «На что ты намекаешь?» «А зачем мне намекать? Я говорю напрямую». Суздалов пьяно ухмыльнулся. «В доме никого нет, только ты и я. Если ты будешь ко мне более дружелюбен, я, так и быть, подожду с судебным иском». «Что?» — вскинулся Алексей. «А что такого? Раньше ты был не против». «Сказал же, я теперь совсем не такой человек», — злобно бросил Алексей. «Что изменилось за несколько месяцев?» «Я кое с кем встречаюсь». «Нашел кого-то посимпатичнее?» — осклабился Петр. «И что с того? Мы никому не скажем». «Зря я сюда пришел», — произнес Алексей. Он поднялся с кресла и одернул на себе куртку. «Но спасибо за откровение». Петр вскочил на ноги. «Да брось!» — его вдруг слегка качнуло в сторону. «Иди сюда, вспомним былое, встречайся с кем хочешь, я не собираюсь мешать, но заходил бы хоть изредка, глядишь, помог бы своей сестрице». Он попытался обнять Алексея. «Отвали!» — недовольно буркнул Бежецкий. «Давай же, напыщенный ублюдок, думаешь, я тебя недостоин? Да я разорву вашу проклятую компанию, если ты сейчас мне откажешь. Пущу по миру все ваше семейство. Сейчас вашего папаши нет и некому будет вас защищать». Алексей хотел уйти, но Суздалов был все настойчивее. Он вцепился обеими руками в воротник куртки Бежецкого. Алексей с трудом отцепил его от себя и оттолкнул назад. Суздалов во весь рост обрушился в бассейн, подняв целый фонтан брызг. Он забарахтался в потемневшей воде, отплевываясь и ругаясь. Медленно стал подбираться к бортику. «Уничтожу!» — кричал Петр. «Разорю!» Алексей лишь тихо усмехнулся и пошел прочь.